Глава 4. «Ну давай, приходи в себя, а то что-то тело у меня начало на тебя реагировать, и не скажешь же ему, что ты еще совсем ребенок. Да и мой визави опять чувствую свое отношение к тебе уже мне транслировать пытается. Но не стоит этого делать. Доступность к телу, увы, может хреново закончиться, а потому импульс исцеления первого уровня. Ты ж смотри, заворочилась, да не тут-то было. Зафиксирована она нормально, руки за голову заведены и привязаны, а тут я ей тело своей задницы еще прижал. О, веки дрогнули. Сейчас очнется. Вот тогда и начнется самое интересное. Но, увы, интересное началось чуть позже, а вначале была обычная женская истерика. Не понимая, что с ней и почему не может двигаться, а главное, увидев меня сверху на себе, да еще с ножом в руках, и все. Потекла разумом девочка. Думал, не вернется уже больше. Но нет. После ора, минут так на 5, вроде начала уже более-менее соображать. Но не дурак ли я, ведь такое развитие событий легко было бы спрогнозировать мне, включая ранее голову. Вот бы мне так, как ей, очнуться, сколько бы я орал по времени. А тут, видя, что я молча слушаю ее крики, в какой-то момент девочка явно поняла, что криками делу не поможешь, впрочем, как и всякими сыпящимися из ее уст оскорблениями, типа кобель, маньяк и все остальное. Это я, конечно, утрированно говорю, понятными мне словами, а там выражения были другие и покрепче, но все когда-нибудь кончается. Замолчала, смотрит на меня выжидающе, только грудь ее вздымается, наоралась, успокаивается. «Поговорим?» Впервые за все это время с момента, как она очухалась от воздействия артефакта древних или его подделки, говорю я. «Угу!» — сопит она в ответ. Слезы видны в уголках глаз. Явно такого унижения, как она считает, ей не приходилось еще испытывать. «Ничего!» — пускай привыкает. «Чувствую, мой квартирант не даст пройти мимо этой красотки. Вот только вопрос, а оно мне надо?» «Увы, в данный момент она мне даже больше нужна. Удивлена, что находишься непонятно где, да еще в таком состоянии и виде», — улыбаюсь я. Но вот ответ меня явно не порадовал. Я уже ей прикладывал клинок к шее, когда она в сердцах хотела меня чем-то из магии приголубить. Так и сказал: «Почувствуй от нее эманацию силы магии, горло перережу». Поверила сразу. «Скорее тем, что ты почему-то выбрал меня в качестве своего матраса», — выдала она. Я же удивленно так, демонстративно даже оглядел ее. «На матрасе обычно лежат», — с ухмылкой на устах, говорю я и добавляю. «Тем более перед этим раздеваясь обычно полностью. Да и матрас готовит ко сну», — смотрю в ее глаза. И не только. Под моим откровенным взглядом она краснеет. «Где мы?» «Ну, наконец-то, хоть один нормальный вопрос. Нас похитили. Учителя погибли». Не вдаваясь особо в подробности участия преподавательского состава. «Как это?» Изумление на ее лице. Пожимаю плечами. «Султанат, корабли, ночь. Нас подготовили. То есть опоили. Помнишь, как все чаевничали?» Задумалась, пытается вспомнить вчерашний вечер и почти уже ночь. «Пирожные были очень вкусные», — говорит она. В животе у нее забурчало. «Ага. Или в туалет хочет, или поесть. Ну, то и то мы успеем организовать. Нам бы закончить этот разговор. Желательно на хорошей договорной ноте. А то в полете до земли сходит. Я не шутил, когда сказал, что выброшу ее из транспорта, стоит ей только отказаться стать героем нации. Но это, я думаю, мы организуем. Теперь слушай и не перебивай. На твои вопросы я пока отвечать не готов. Мне потребуется от тебя клятва, о чем я скажу чуть позже. А пока только факты. Ты готова? Очередное угу от нее. Ну и то хлеб. А мы начинаем. В горле пересохло, а Витя не рассказал и десятой части того, что тут у нас происходило. Уж очень отфильтровываю произошедшее. Как и почему очнулся я сам, не скажу. Но удалось узнать, куда и зачем нас выкрали. В султанате с одаренными детьми проблема. Оттого и маги, в основном из наемников, а султану очень хочется иметь своих. Именно ему во всем преданных магов. А как их получить? Правильно. Воспитать, начиная с самого детства. Но раз одаренные дети у его подданных не очень-то рождаются, кому-то там из его окружения, как я понял, пришла в голову гениальная мысль, а почему бы тогда не выкупать одаренных детей? Начали с рабов. Но вот незадача. Маги, оказывается, очень свободу ценят. И среди рабских рынков, на тех же островах свободы, увы, ничего хорошего в плане заготовок для будущих магов не обнаружили. Все передается, увы, от родителей. Вот и решили тогда попытаться выкрадывать детей. А где это можно без особых хлопот сделать? Правильно, там, где таких детей в одно место собрали, вот и решили нападать на школы магии. Причем в средствах и выборе особо не задумывались. Хватали все, что попадалось под руку. Но все очень тонко подстраивали и готовили. Вплоть до того, что в такие учебные заведения в качестве обычного учителя устраивался их человек. Ну а дальше проще. Устраивается занятие типа того, что у нас вчера было. А потом по маяку в это место прилетает их корабль. Всех грузят, убирают следы на земле, и все. Дети пропали. Твои родители наверняка об этом разговаривали. Кивает. Ну, хоть ничего дальше объяснять не надо. Сама глазки выпучила. Одно дело слышать о подобных происшествиях, и совсем другое — в эти происшествия самой быть вовлеченной. Это да. То еще удовольствие. Это хорошо быть на диване, в тепле, под приятным мягким пледом и читать о всяких передрягах, происходящих с героями, в их опасных приключениях, и совсем другое — самому участвовать в подобном ужасе. Ну, как получилось в нашем случае. Но я продолжаю. Вот и мы стали жертвами такого нападения. И один из преподов, увы, был предатель, вернее, тот, кто и организовал наше, по сути, похищение. Но я не об этом. Его, считай, уже и нет. Вот ведь чувствую от нее посыл. Так и хочется ей сейчас задать интересующий ее вопрос. А куда, спрашивается, делись и препод-провокатор, ну и экипаж этого магического самолета, если мы до сих пор тут находимся? Но не дав ей и рта раскрыть, чтобы все это озвучить, я сам затронул именно эти проблемы, но в той интерпретации, как выгодно было бы мне. Скажу сразу, мы на этом воздушном судне в данный момент находимся одни. Она удивленно глазками лупает. Я же ей показываю в руке браслет, что недавно украшал ее шею. Что это, надеюсь, объяснять не надо? Угу. Опять мямлит она. Я с тебя его снял, как догадываешься. И все наши, что были на вчерашнем вечернем занятии, тоже здесь. Но в данный момент имеют у себя такое украшение на шее. Не удержалась. «А почему я в таком виде, и почему ты снял этот ошейник именно с меня?» «Ну да ладно. Думаю я, коль так ей хочется, то так мы быстрее к нашей проблеме подойдем». «Рад, что ты основное уже уяснила». Кивает. «А что касается твоего вопроса, то тут все относительно просто. Во-первых, мы не одни в данный момент времени болтаемся в воздухе. Чуть впереди и пониже идут еще два корабля сопровождения. По моим данным, и там, в грузовом отсеке, такой же груз имеется. То есть дети, как я понял, тоже из нашей империи, но из других магических школ. Как туда на такие большие расстояния летают их корабли, не скажу. Но в данный момент это и не важно. А важно то, что нам надо срочно избавиться от преследования, а уже потом думать, как посадить свой корабль, на котором мы сейчас и находимся. Вот для решения именно этой проблемы я и вырвал из нирваны именно тебя. Почему? Все очередной раз просто. Мне нужен опытный и сильный маг огня. Корабли очень хорошо защищены от магического воздействия. Вот только проблема в том, что защищены они от удара снизу, с земли. А вот сверху такой защиты нет. Нам надо просто подстрелить идущие сейчас на скорости корабли, причем на значительном удалении от нас, и поразить огненной магией именно купол. Сверху, повторюсь, он не защищен. Решим эту проблему, тогда есть шанс избежать, по сути, рабства, а тебя и вовсе в качестве наложницы султану специально отбирали. Наше похищение это в основном произошло из-за того, что ты была в этой группе. Вернее, тебя туда привлекли. Вопрос только в том, а почему и тебя тоже? Выдает она и смотрит так подозрительно. Хотя начинает понимать уже, почему. Вздыхает. Я же только хмыкаю в ответ. Ну, конечно, чего уж там не понять. Членов враждебного экипажа не видно. Не верить мне в моем рассказе у нее оснований нет, вот только девочка хотела побрыкаться. Явно ведь и что-то другое. Почему твой выбор в помощнике выпал именно на меня? Задает она правильные весьма вопросы. Кривлюсь. Хотя с чего объяснять-то надо? Она все не унимается, ведь предупреждал, что не собираюсь отвечать на ее вопросы. Но ее, похоже, мои заявления вообще не волнуют. И почему я в таком виде? Руки связаны, ты с ножом и угрожал мне. Объяснись! Пожимаю плечами. Но ты сама это хотела. Легко, отвечаю я. Мне нужно скрыть факт моего участия в этом деле, потому ты сейчас одна в сознании находишься. Я тебе предлагаю взвалить на свои плечи бремя спасителя ребят, и не только находящихся на этом корабле. Как-то султановцы смогли создать артефакты левитации на своих кораблях, и даже, если мы поразим купол, сам корабль не упадет на землю и не разобьется, а слевитирует, и все в итоге пассажиры, что на них находятся, не пострадают. А что касается тебя, расскажешь всем потом, что очнулась как-то, видно, артефакт подделка оказался. Потом грохнуло экипаж султановцев. Как? Сама придумаешь. Тела выкинула, подожгла корабли сопровождения, а затем отключила как-то ход корабля. Тебя могут расспрашивать только родители. Тут тебя от всех твое положение спасает. Да и кто там будет что-то выяснять у героя империи? Обо мне ты и слова не говоришь. Просто когда мы приземлимся, я уйду искать подмогу. Ты же останешься тут, организуешь ребят. Оружие тут есть, и ваши артефакты, что с вас сняли, тоже. Всем будешь говорить, что выбрала меня в качестве посыльного за помощью, потому что я простолюдин. Ты поняла? Молчание в ответ. А если я не хочу врать? И смотрит так с вызовом мне в глаза. Я же, ухмыляясь, просто ей показываю на браслет, который и ошейником может стать. Получишь это украшение и спикируешь с высоты до родной земли. Ты левитации обучена? Хотя в бессознанке она не сработает. Обо мне в любом случае никто не узнает, а тебя мне нисколечко не жаль. Я помню, что ты уже один раз пыталась меня убить, причем неплохо используя при этом магию огня, которая нам сейчас очень нужна. Так что альтернатива такая. Или герой, или головой в землю из-за падения с большой высоты. Как тебе такой расклад? Прикусила губу. А почему ты не хочешь? Я закрываю глаза. Вот этого я и боялся. Замучаешься уговаривать эту тупую блондинку. Так и хочется ответить. Потому что. Но вместо этого есть причины, выдаю я. Но в этом случае, если ты соглашаешься на эти условия, мне нужна будет от тебя клятва, закрепленная наличием магии. Ты обо всем, что тут увидишь, никому не расскажешь. Никому. Это касается только все то, что связанное со мной, кроме того, что ты меня разбудила и отправила за помощью. Мы ведь пока не знаем, где и в каком месте опустится наш корабль. Так что решай. Времени и так нам остается все меньше и меньше. Кораблям и экипажам отдых нужен. Они, возможно, уже скоро должны будут совершить посадку, что для нас равно погибели. Ну, а ведь быстро соображает. Главное, принимает решение. Понимает, что ей нетрудно будет отбиваться от тех же представителей службы безопасности империи, да и родители не останутся в стороне, чтобы не расспросить любимую дочурку, чего тут на самом деле произошло. Но это будет. Потом из-за ее отказ говорить не убьют же. А я ясно дал понять, нет клятвы, нет для нее жизни. И она, естественно, приняла единственно правильное решение. «Давай свою клятву», — прошептала она. А дальше пошло по накатанной. Соорудили текст клятвы. Она ее произнесла, закрепив своим талантом. Нарушит, перестанет быть одаренной. А это для нее просто другая форма погибели. Так что... А затем, после того, как я ее освободил, началось. «Почему не хочешь помощников нам еще призвать?» «Я понимаю», — говорит она, — «но с ними нам бы легче было. Вдруг помощь какая-то потребуется, а ты и я будем заняты нанесением ударов по этим кораблям». Стоим у квадратного иллюминатора. Вот еще изделие, но явно что-то магическое в его стекло втиснуто. За бортом кромешная ночь, а в это окно, словно в сумерках, видны силуэты кораблей. «Ночным зрением обладаешь?» Между делом задаю я очень важный вопрос. «Угу». «Да достала ты с этим угу!» «Хотя, я подумал, а ведь отличная жена получилась бы, неразговорчивая». В этом месте улыбающийся смайлик. «Тогда давай, ковыряйся в этой куче артефактов», — предлагаю я девчонке. «Накопитель там возьми или усилитель магии. И такое вроде там есть. В общем, подготавливайся, только не затягивай. В любой момент может оказаться, что корабли пошли на снижение. В данный момент наше судно идет по настроенному маршруту. Как? Не знаю. И как управлять, я тоже не понимаю. Но остановить корабль я смогу. Как и его посадить, впрочем, потеряв ход, он сам пойдет на посадку. Ну, через определенное время, если больше никаких команд на пульт управления не подавать. А подавать мы их, конечно, не будем. Еще полчаса в минус. Ну вот, вроде все обсудили, что и как будем делать. и осмотрели место, откуда придется вести огонь по противнику, и даже примерились. Я как раз объяснял, как в моем понимании надо наносить удар, рассчитывая направление движения заряда, учитывая упреждение в прицеливании, скажем так, на 3-4 корпуса примерно вперед. Но спасет, если честно, одно. И она, и я в состоянии выдать сразу серию фаерболов. В каждой по 4 штуки максимум. Потом снарягу на себя цепляю. Все эти тонкости я у Кэпа выспрашивал. И как рампу открывать, и как включать защиту от ветра, целиться, да и вообще стоять на открытом ветру, когда воздушное судно идет полным ходом, то еще удовольствие. А так срабатывает щит, который и защищает тебя от ветра, и все, ничего уже не мешает работать магу. Кстати, мы и заняли штатные места боевых магов из экипажа корабля. Ночь, сверху звездное небо, не облачко, хотя мы-то как раз и идем над облаками. Низкая облачность или туман, что тоже возможно. А так романтика, красивая девушка рядом. Правда, валькирия, жутко злая на меня, к такой и не подкатишь. Но все равно, что ни говори, а вид ночного неба на такой высоте завораживает. «Твой корабль левый, мой правый», — говорю я. «Мой — это тот, что с красной полосой на шаре?» — уточняет умненькая девочка. «Да», — говорю я вслух, — «напоминаю про упреждение. У нас с тобой, по сути, есть один шанс на нанесение удара. Если промажем, нас просто самих тогда султановцы уничтожат». «Угу». Приходит от нее ответ. Я закатываю вверх глаза. Зануда. Но надо признаться, красивая зануда. На счет три. А сам выцеливаю свою цель. В душе поднимается страх. Не страшно кого грохнуть. Сам боюсь промазать. И не потому, что не хочу позориться перед девчонкой, а просто потому, что тогда нам всем капец. Я-то еще, может быть, спасусь. Кольцо левитации у меня имеется. И выпрыгнуть тупо из погибающего корабля можно будет. А остальные? Но не отвлекаемся. Сейчас вся концентрация внимания на прицеливание. «Три!» — ору я во все горло. «Ты смотри! А красиво-то как!» Трассирующими, огромными шарами фаерболы несутся к вдали только нам виднеющимся целям. На фоне темной земли, невооруженным глазом, их просто не видать. Я сам, кстати, с выстрелом задержался. Но на эту серию фаерболов я сам себя выжил, на пределе сработал, и это с моими ограничениями. А вот еще две очереди следом в корабли идут. Во девчонка дает. Бабах! Купол левого корабля разносит в клочья, озаряя яркой вспышкой ночное небо. А вот второго-то взрыва и нет. Я с ужасом понимаю, что он как-то вильнул в сторону после взрыва на соседнем корабле. Магия! Наверняка. Но с нашего корабля в сторону жертвы уже несется очередная огненная порция. Увы, я уже на удар не способен, а вот девчонка лупит и лупит, как из пулемета. И как результат, очередная яркая вспышка озаряет небо. Я же устало улыбаюсь. «Что бы я без тебя делал, дорогая моя?» Почти с нежностью шепчу я. Но, бля, меня как-то услышали. Почаще об этом вспоминай, бестолочь. И по моей, немного отросшей шевелюре, очень приятно прошлась нежная девичья рука. Да, я под впечатлением. И красиво, и умна, и женственно. И это в ее малые годы. Сокровище. Но что-то мне говорит внутри меня, что это сокровище не для меня. Нежность эта неуместная, и это слово «бестолочь», как же красиво она меня назвала. Я трясу головой. Черт, что за мысли? Явно кем-то навеянные. Ёптыть, опять квартирант, исчезни! Вздыхаю. На чего себя обманывает-то? Даже мне, старику, по сравнению с этими детьми, конечно, эта пигалица начинает все больше и больше нравиться. Как бы самому в нее не втюриться, я себя знаю, с меня станется. А потому молча отворачиваюсь, но все же бурчу. Отлично сработано, уважаю. Не похвалить девчонку попросту нельзя. Доброе слово говорят, и собаке приятно. И что теперь? Слышу за спиной. Оборачиваюсь. Ты смотри, опять перед глазами у меня почти королева стоит. Вся такая прямая, хоть и в мятой одежде, но породу не изменить. На нее хоть мешок одень, и то красиво будет выглядеть. Подождем, говорю я, хотя бы час. Надо, кстати, за землей следить. Вроде облачность уходит. Разъясняется, но еще темно. А что высматривать? Уточняет она. Я пожимаю плечами. «Любое поселение», — отвечаю я, «чтобы иметь понятие, куда мне придется направление держать». «Тебе?» — удивляется она, и в ее возгласе сквозит озабоченность, если и вовсе не страх. «Это что, она за меня боится?» «Да быть такого не может». «Очередной раз мотаю головой». Наваждение с этой девчонкой какое-то. Чувствую, надо быстрее сбегать, а то точно до такого додумаюсь, что в любви ей объясняться начну. Точно, блин, она какой-то специфической женской магией обладает. Опасно с ней один на один оставаться. Не учел я этот момент. Да и как? Я об этом и знать-то не мог. Но тот факт, что в ее свите до хрена пацанов было, мог меня и насторожить. Да вот только не волновал меня ранее этот вопрос. А вот теперь думаю, как эти предстоящие пару часов выдержать. Вот гадина. Целенаправленно бьет по моему мужскому началу и не понимает, что ли, что если не сдержусь, то и трахнуть ее могу. Вот только вопрос, что мне потом с ней делать. Нафиг, нафиг. Сбегать надо. «А кто еще помощь позовет?» — отвечаю я. «Я уже подготовился к выходу. Осталось только определиться, а куда двигать, когда корабль совершит экстренную посадку. Кстати, давай-ка одевай ошейник. Есть мнение, что экстренный спуск очень плохо люди в сознании переносят. Клянусь, как только окажемся на земле, я тебя опять верну в нормальное состояние». «Точно?» Смотрит она на меня испытывающе, решая, а не замышляю ли я что-то. Я пожимаю плечами. «Не вопрос. Не веришь мне? Что ж, значит, вместе переживем этот неприятный момент. Но потом не говори, что я тебя не предупреждал. А во время спуска и обливаться, и уж прости, и обкакаться, и описаться можно. У тебя сменка есть?» И предупреждаю, мыться негде. Она же на меня глянула так зло, я бы сказал, услышав мои пииты. А как же ты тогда? Я, нацепив на лицо уверенную улыбочку, почти честно отвечаю. Скажем так, у меня небольшой опыт полетов. Где и когда? Не спрашивай, все равно не отвечу. Но не рассказывать же ей о моем родном мире. Не верить мне, у нее нет больших оснований, да и уточнение, что можно обделанной потом долгое время быть, ей почему-то, ну, очень не нравится. «Хорошо», — соглашается она. «Не обмани меня, хороший ты мой». Опять в душе вспышка обожания. «Сука! Вот же как действуют! О чем-то подобном я слышал. Ведьмы!» Вот только на себе я такой подход не чувствовал со стороны женщин. Разве что Марфуша моя. Но там вроде обоюдное влечение было, хотя я и не понимал, чего она в ребенке-то на вид нашла. Может, просто во мне чувствовала сознание взрослого? Возможно. Но не отвлекаемся, а то чувствую под этим взором прекрасных глаз. Я и вовсе потеку. Сильна сучка. Давай, пошли укладываться. Указываю я на двери в грузовой отсек корабля, где сейчас штабелями уложены другие наши школьные товарищи. Она делает большие глаза. А почему не здесь? Ну вот я даю. Есть место отдыха экипажа. Но не говорить же ей, что мне трудно становится себя контролировать. А так глаза не видит, сердце не болит. Ведь я всегда считал, что защищен более-менее от влияния женских чар. Да куда там, когда на тебя целенаправленно устраивают охоту, отбиться становится практически нереально. Раздражаешь ты меня одним своим видом. Открыто, смотря в ее глаза, честно говорю я. Не хотелось бы потом себя проклинать за недостойные поступки. А потому туда. Посажу корабль, подготовлюсь к выходу, тогда я разбужу тебя. Но одну. Ты потом сама себе помощников из ребят выберешь. Совет. Всех не поднимай, а то бедлам тут начнется. Только друзей своих, ну и кто не струсит в такой ситуации. Ведь и охрану, и оборону надо будет вам организовывать. Кто знает, может и по новой отправлять уже ребят в составе отряда за помощью. Мало ли что со мной произойти может. И доберусь ли я до какого-нибудь обитаемого жилья, где нам могут организовать оказание помощи. Так что... Тут уже сама все решать будешь. Но в любом случае дней 5 дай на раскрутку маховика помощи. Никто за это время до вас не доберется. Что же тогда по факту сами решение принимать будете? О! — вскинулась она. — Смотри, внизу огоньки мелькнули. Глазастая какая! Я буквально бросился к проему, откуда мы вели бой с кораблями сопровождения. Вернее, расстреливали их. Ух ты ж! И правда, вроде поселение, причем весьма приличных размеров. Ладно, давай устраивайся на лежанке, говорю я девчонке, не будем терять время. Чем больше я сейчас проволандуюсь с тобой, тем больше времени потом потрачу на то, чтобы добраться до этого поселения. Быстрее! Вот что значит дочь боевиков. Что папаня у нее, что маманя, те еще боевые монстры. И дочь их тоже понимает суть в командах, и что в воинском подразделении все завязано на единоначалии, а я сейчас по-любому для нее командир. Вон как на ложе-то запрыгнула, и вроде как нечаянно при этом бедро оголила. Гадина! Не понимает, что ли, что я с ней после таких фокусов сделать могу? Провокаторша малолетняя. Оттачивает на мне свои силы, как соблазнительницы. Удержаться бы, я и так столько времени на просушке, а тут еще из-за этого похищения у меня любовное свидание очередной раз сорвалось. Ну да ладно, настраивать мысли надо уже на конструктивный лад. У меня и других серьезных проблем на данный момент навалом. Протягиваю ей ошейник. Удивление в ее глазах. Я киваю головой. «Сама одевай». И постарайся поймать в момент надевания связь с этим артефактом. Скажу по секрету, это не подавитель магии. И улыбнулся. Почувствуешь, то держи это ощущение у себя в душе, и потом старайся просто очнуться. Получится, пауза, получишь новые знания и незаменимого помощника в виде этого украшения. Я заголяю лодыжку, а там у меня такой же браслет нацеплен. Изумление у нее в глазах. Действуй, нет времени все объяснять. Все потом. А ведь молодец. Сама на себя нацепила артефакт, да еще и застегнуть смогла. А потом взгляд у нее заволокло дымкой, и скоро вовсе веки на глаза опустились. Спит. Я же, не теряя время... Просто кидаю на пульт управления команду на остановку магических движителей. Мне эту команду Кэп показал. В Всего ничего. С моим уровнем умения воздушного управления транспортом, но этого оказалось вполне достаточно. А затем просто начал экипироваться, перед этим раскрыв пространственный карман. Вот это я понимаю улов. Я уже за него одного и Кэпа, и мага простил. Подумаешь, приключение. Зато во какой прибыток. И начал вытаскивать на свет Божий и оружие, и обвес, и артефакты. Чувствую я, что прогулка там по земле до этого поселения нифига легкой не будет, а потому стоит очень серьезно к ней подготовиться. О, вроде и правда, корабль остановился. У меня еще с полчаса есть. Он так и будет висеть в воздухе, ожидая команд, но их больше не последует. Сам спуск, как летун, я контролировать, увы, не в состоянии, а потому одна надежда на экстренное опускание. Ну что сказать, незабываемые ощущения. Новые рабы, так сказать, даже немного преуменьшили ощущения от экстренного снижения. Когда корабль сам, магически управляемый, опускается в экстренном порядке с высоты. Благо, я примерно представлял, что меня может ждать во время спуска, нашел среди малых помещений корабля воздушный клозет, и ведь не зря. Я, обнимая этот типа унитаз, провел все время спуска и еще потом не менее часа отходил, так сказать, от незабываемых ощущений. Вывернуло всего наизнанку, благо портки свои не заморал, и то уже счастье. Я с такой завистью потом на спящую девчонку смотрел, все бы отдал, чтобы в данный момент быть на ее месте, то есть просто быть в отключке и не испытывать всех этих ощущений. Но все когда-нибудь кончается, кончились и мои мучения. Благо, что уровень лечебной магии, хоть и первый, но помогает мне. Три раза сам по себе прошелся, поправляя здоровье. Ну а теперь и осмотреться можно, куда нас в итоге занесло. Что сказать? Начинает светать. Я с открытой рампы оглядываю вид, что раскрывается передо мной с высоты большого дерева, за огромные ветви которого мы и зацепились своей веревочной обвеской. До земли, наверное, еще метров так с пару десятков, не меньше. Почти пятиэтажка, а то и больше по высоте получается. И что самое паршивое, придется-то спускаться самому, цепляясь за ветки, а из меня лащик по деревьям еще тот. Так что придется держать свой обвес свободным, а все оружие и артефакты уже там на себя цеплять. Внизу. Осталось только туда добраться. С другой стороны, ребятам в случае чего отбиваться от представителей местной фауны будет легче. Безопаснее будет им на такой высоте. Проверяю свою экипировку, а затем все обратно складываю в пространственный карман. Оставил на себе только школьную робу и обвес, надетый на ней. Все, можно выдвигаться. Но вначале, как обещал. Но вот и топчан, застеленный парой утепленных плащей на меху, на котором вольготно разлеглась кажущаяся такой доступной красавица. Но мысли о ней давлю, не до чувств, однако. Да и не нравится она мне, наверное. Ты смотри, вроде глазками пытается лупать. Неужели почти в сознании? Поборол артефакт? Тихонечко зову ее. «Эй, крошка!» И так за плечико ее тихонечко. «Есть! Во как вскочил-то на постели! Глазами лупает! О! Взгляд фокусируется на мне!» Я же только про себя удивляюсь. Очень сильна она, как магиня. А не зря ли я ей про артефакт рассказал? Да и помог сейчас. Отмахиваюсь от этой мысли. Что сделано, то сделано. «Что, мы уже на земле?» — быстро ориентируется она. «Уважаю. После победы над артефактом наши ребята с час нормально соображать не могли, а тут Вот что значит магическое наследие, доставшееся от одаренных родителей. «Да», — отвечаю я, — «не мешает?» И пальцем ей в шею тычу. Она удивленно смотрит на меня, но рукой уже проверяет свое горло. «Ого! Глаза что блются!» Я довольный, ухмыляюсь. «Ну как? Какие ощущения?» Она явно прислушивается к себе. Вот когда не пытается на меня давить своим женским началом, с ней даже ловлю себя на мысли «приятно общаться». «Я что, как ты и говорил, артефакт поборола?» Я пожимаю плечами. «Каюсь, немного помог», — отвечаю я. «Но основную задачу по приручению артефакта ты сама выполнила. Но напоминаю, обо мне никому. Магия это помнит», — кивает. «Никому не скажу». И что-то в ее словах меня цепляет. «Не скажу». Но мысля уходит в сторону, пора текать отсюда. Девочка пришла в себя, и вот ей в голову придет мысль, а не приручит ли меня к себе с помощью ее сильных женских умений. «Значит так», — начинаю объяснять я. «Мы сели, но до земли так и не добрались». Удивление в ее глазах. «Не поняла», — бормочет она. Я же только хмыкаю в ответ. «Все просто, красавица. Мы повисли на ветвях огромного дерева, на которое умудрился буквально с неба свалиться наш корабль. Признаюсь честно, я тебе даже завидовал, что ты спишь, пускай под действием артефакта. Спуск еле пережил». Она переводит взгляд на мои, так и не замоченные штаны. Я же понимаю, куда склоняются ее мысли. «Клозет нашел... Там в обнимку с унитазом и пережил время спуска», — вздыхаю я. «Ну, очень неудобно в таком признаваться, но и не рассказать об этом не могу». «Спасибо, что прикрыл», — говорит она. «Э, нет, а вот этого не надо. Во как потянулась ко мне всем телом, типа дружеский поцелуйчик в щечку. Знаем, плавали». А потом и душу, и жизнь ей за любовь отдашь. Проходили. Нафиг. Хотя что-то болит сердечко. Но нравится мне это бестия. Впрочем, как и моему квартиранту. Но это уже потом. Уходить пора, а то как бы чего такого не вышло. Значит так, как и договаривались. Я сейчас ухожу. Раннее утро на дворе. Рассвет. Туман. Но думаю, у меня получится спуститься. Ты же, как только я уйду, идешь и будешь себе помощников. Кого именно меня это мало волнует, тебе решать. Совет. Пока что всех, как говорил, под ружье не ставь. И ошейник не снимай. Вот только как и с помощью кого ты его поборола, чтобы никто не узнал. А так очень уж правдоподобно получится. Артефакт привязала к себе... поборов отключающую сознание функцию, а потом уже по плану, как и обговаривали, экипаж кончила, корабль посадила, меня как простолюдина разбудила и, снабдив оружием и артефактами, отправила за помощью. Напоминаю, проговоришься обо мне, и магия тебя покинет. А теперь все, я на выход. Кстати, я там нашел небольшой закуток, и вроде... войсковые рационы, что распространены в армии большинства стран. Сложены. Сколько их не скажу, но на первое время вам, я думаю, всем тут хватит продержаться. А если не получится у меня привести вам помощь, то и охотой займетесь. Девочки и мальчики, вы уже взрослые. А главное, и магией обладаете, и оружием умеете пользоваться. Думаю, выживете. Я на выход. Ты же остаешься тут за главную. Командуй. А девочка-то не промах. Во как быстро сориентировалась. Ведь, по сути, мы все время с момента моего появления в этой школе были постоянно в контре. А тут, ты ж смотри, боевая девка. Несколько уверенных и выверенных движений. И уже висит у меня на шее, крепко обнимая руками за шею, при этом вовсю болтая ножками. И ведь засранка целоваться полезла. Типа благодарный детский поцелуй. Ага, так я в это и поверил. Но руки сами собой как-то на талии девчонки очутились. Да и губы наши уже встретились. И мягкие они у нее, и податливые. Ничего ей не напоминает на благодарный чмок в щечку. Явно девчонка решила зайти с козырей. Вот только не пойму, а с чего она так ко мне-то воспылала? И кто я для нее? Уж точно ей не ровня. Кто она, а кто я для всех? Простой библиотекарь, архивариус. Или я где-то прокололся? Хотя где? Хмыкаю я про себя. Шварц, сучонок, меня никак иначе при всех его светлостью называл. Шельма. Вот и ответ. Никто не верит, похоже, уже в моей попытке так замаскироваться под простолюдина. Жаль. А так красиво со стороны получалось. Но вот оторваться от целующейся девчонки уж очень сложно. Особенно, когда она сама к тебе на шею вешается, при этом делая телом недвусмысленные позывы. Но уж нет, на такое я не подписываюсь. Ее мамаша меня по-быстрому кастрирует, а оно мне надо. А ладони-то уже на худой заднице девчонки уместились. Да, маловаты, но какие наши годы. Убираем, делая над собой усилия. А затем и вовсе, почти силой ее от себя отрываю. А так, как бы так и было задумано. Спасибо тебе за все. И смотрит так невинно и преданно. Ну, прям милочка. Ага, проходили подобное еще в той жизни. Потом уворачиваться замучаешься, стоит только проявить слабость. Вмиг захомутают. Вопрос только... С чего на меня так накинулись? Потом об этом подумал. «Это тебе спасибо», — отвечаю я. «Если бы не ты, нас бы просто уничтожили. А я с ударом по своему кораблю не смог справиться. Так что наше спасение — это в большинстве всего именно твоя заслуга. А теперь прости, я на выход. Если встретимся...» Вздыхаю. «Ты классная!» И сам того не ожидая от себя, привлекаю ее к себе за талию и целомудренный чмок в щечку. Хотя девочка губы подставляла, но все, или точно никуда не уйду. «Я тебя буду ждать», — слышу в спину. «Оборачиваюсь, и я тебя тоже уже не смогу забыть», — говорю я девочке банальности. «Обещать жениться — это не значит, что жениться на самом деле, — ухмыляюсь я про себя. А в эти игры полов я в свое время наигрался. А теперь меня ждет лес. Я с рампы оглядываю вид вокруг. Ого! А рядом-то с нами гора виднеется. И не скажу так, что высокая, но вот растительности на ней нет». И белая она какая-то в свете зарождающегося утреннего светила. Последний взгляд через плечо на застывшую в шагах пяти отличную девчонку. Улыбка и первый шаг в неизвестность.